Мы когда готовили эти три дня служения, мы не назвали тему служения. Обычно называют темы. Я немножко еще там, когда в России был и знал, что это служение будет, немножко всегда переживаю. Как-то получается, что мы заранее уже объявляем тему, а вдруг Господь как-то не так поведет. И остались в такой свободе. Конечно, мы будем говорить, естественно, все эти дни о Боге. Вообще об отношении Бога к человеку. Несмотря на то, что у нас очень просвещенный век, у многих есть Евангелие, многие в церквях были, я думаю, все-таки истина о том, как Бог относится к человеку, далеко не все знают и далеко не все понимают. Ее нужно снова и снова обновлять, снова объяснять. Вас, наверное, кто-то сюда всех пригласил, да? Может, пригласительные давали, может быть, они неудачные. Но вообще-то приглашали вас сюда. А здесь мы хотели передать вам приглашение другое, более величественное, более важное, в том, что вы приглашены еще к Богу, что Бог вас ждет. А сегодня, или эти два вечера, с последующих, сегодня и завтра, я вообще хотел говорить уже на упомянутую главу, 15 главу Евангелия от Луки. Я считаю, что действительно, это там три притчи. Последнее особенно, это можно, если так сказать, в литературном плане, лучшее литературное произведение. Может быть, несравнимо ни с какими такими, которыми преподают там где-то в учебниках. Кратко, сжато, но передается еще и само содержание очень важное. Передается истина, как Бог относится к нам. Вообще, я хотел остановиться сегодня на первых двух притчах. Но прежде чем на них остановиться, разговор, который был сегодня, побудил меня еще остановиться на предисловии этой главы. Поэтому, если у кого есть Библия, можете открыть Евангелие от Луки, 15 глава. Первые два стиха сначала прочитаем. Это «Приближались к Нему, к Иисусу Христу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Здесь сразу две категории людей, которые окружали Иисуса Христа. И чем больше я исследую Священное Писание, тем больше вот убеждаюсь, что вот все время эти две группы людей как бы по отношению к Богу. И вчера так получилось. Может быть, даже и присутствуют здесь эти молодые люди, которые были вчера, которые высказали такую мысль, что вообще-то мы спасенные, и значит, не нуждаемся, чтобы еще что-то. А вы, баптисты, немножко так, это вы больше к себе влечете, наверное, на внешность обращаете внимание. А надо смотреть, что внутри. А завтра мы приглашим на дискотеку, и мы еще посмотрим, куда приехать. Если они сюда приехали, очень хорошо, тогда это будет ответ на их вопрос. Если не приехали, мы, наверное, все посожалеем, что если для спасенного человека стоял выбор дискотеки и пойти на богослужение, он спокойно мог выбрать дискотеку, имея уверенность, что он спасен. Поэтому я эти две группы людей хотел бы сразу здесь определиться. Я знаю, что и здесь точно так же две группы людей. Мытари и грешники и благочестивые книжники и фарисеи. Благочестивые я возьму в кавычки. А для того, чтобы это яснее объяснить, Христос как-то тоже такой пример рассказал. Два человека вошли в храм помолиться. Вот две группы людей. Пришли куда? В храм. Это тоже сегодня у нас превратился в храм, хотя это зал спортивный или еще что-то. Но когда мы помолились, когда церковь молилась, он осветился. Храм там, где верующие собраны. И точно так же две группы людей. И там написано, фарисей встал и молился так. «Благодарю Тебя, Боже, что я не такой, как прочие люди, значит, прелюбодеи, убийцы, воры, грабители, и не такой, как этот мытарь-грешник, который рядом стоял. Я благодарю Тебя». И он потом перечисляет все, что он делает. «Даю десятину, пощусь два раза». В общем, он так вот выразил. А второй человек, мытарь, он, стоя вдали, не смея войти, не смея поднять глаза к небу, молился так, бил себя в грудь и молился, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот эти две категории людей, оба пришли в храм, оба пришли перед Богом. Один очень спокойный, уверенный, что у него все с Богом в порядке. А почему у него такая спокойность и так и уверенно он себя чувствует? А другой очень неуверенно, очень даже переживает и чувствует, что у него с Богом абсолютно все плохо. И вот так же, вот, я думаю, сейчас. Есть кто спокойно, уверенно себя чувствует. Ну, как я вот сказал, вчерашние наши слушатели. Значит, ну, считают, что с Богом у них все в порядке. И вот, а другие сидят здесь, но так не считают. Наоборот, считают, что очень плохо с Богом. Я вообще буду больше говорить... Больше мы посвящаем тем, которые считают, что у них с Богом плохо. Хотим объяснить радостную вещь, что вы можете навести порядок с Богом. Ваши отношения могут быть улучшены, притом сегодня улучшены. Но мне хочется несколько слов сказать к тем, которые так спокойно себя чувствуют, так уверенно. На чем основана твоя уверенность? И вот я когда разбирал эту историю, эту притчу Христос, который сравнил. Почему он так себя спокойно чувствовал перед Богом? Вошел в храм, сел впереди. Встал и молился, и так громко молился. На чем строилась его уверенность? Может быть, из наших слушателей здесь тоже так уверены, а на чем строишь ты свои, такую уверенность, что у тебя с Богом все в порядке? И первое, что я обнаружил, его уверенность строилась на том, что он посмотрел вокруг себя и посчитал, что я не хуже других. Значит, я могу быть спокоен. Я лучше других. И на этом он себя очень спокойно почувствовал в этом собрании. Если вы тоже так пришли, посмотрели на окружающих, может, даже некоторых знаете, да, они не лучше меня. Они так же думают и так же поступают, так же все. Я могу себя вполне спокойно чувствовать. Второе, на чем его уверенность строилась, когда он посмотрел на свою прошлую жизнь или на свои дела, он тоже себя вполне нормально почувствовал. На собрание он ходит, Библию читает, жертвует деньги, постится. А что ему переживать? Ну, можно было добавить, он же сказал, что он не ворует, не грабит никого. Не ведет распутную жизнь, наркотиками не занимается. Значит, вполне может себя спокойно чувствовать. Это второе, на чем он строил свое спокойствие. Третье, на чем он строил свое спокойствие, это то, что он имеет правильную веру. Он же не какой-то язычник или мусульманин, он же христианин. Он правильно в вере находится, о чем ему еще беспокоиться. Это третье, на чем он строил. И, наверное, он еще посчитал, что я же принадлежу к потомству Авраама. А это Бог сам обещал, что это потомство, это наследство, этот народ благословенный. И поэтому он так себя спокойно чувствовал, что вообще, что ему беспокоиться? Я хочу сказать, если твое спокойствие построено примерно на этих же принципах, о нем сказано, что он ушел неоправданным. Практически он ушел погибшим. На чем строят сегодня многие свое спокойствие? Тоже, что они ведут порядочную жизнь. Ну, ничего такого плохого не делают. Некоторые принадлежат куда-то к церкви, ходят туда. Может быть, даже что там в церкви участие какое-то принимают. Потом они покаялись. А сегодня такое богословие, что если ты покаялся, спасение ты не можешь потерять. Знаете, эти люди построили свое спокойствие не на том, что Библия говорит, и не на то, что им Господь открыл, а на тех переживаниях и на учениях этих богословов. Раз так, это же проповедники говорят, это же богословы так учат. И я точно, я помню, плакал, я радость пережил, значит, я могу быть вполне спокойным. Что мне еще не хватает? Почему я должен себя тревожиться? Я бы хотел сказать, это ложная самоуверенность, ложное спокойствие. И ты поверил, скажу прямо, лжеучителям. Я еще некоторые мысли добавлю. А вот тот человек, почему он ушел оправданным? Потому что он считал, посмотрел на свою жизнь, а что там в нем хорошего? Что в ней хорошего? Ну, у него разные поступки были. А вот вы на себя честно посмотрите. Дайте совести поговорить с вами. Ваши мысли, ваши желания, ваши поступки. Может быть, вы выглядите прекрасно. Но вы себе-то можете признаться, как плохо все это? Так признайтесь, и пусть ваша совесть станет тревожить вас. Знаете, во время, когда израильский народ к погибели шел, были пророки и лжепророки. Иеремия 50 лет проповедовал, бесполезно, не мог пробудить свой народ к покаянию. И они действительно погибли. Почему? Потому что кроме его были лжепророки. И как они успокаивали народ? Они уже окружены, Иерусалим окружен войсками враждебными. Суд Божий приближается. Лжепророки говорили, не бойтесь, мы непобедимы, потому что мы израильский народ, потому что с нами храм, и не может быть, чтобы с нами что-то случилось. А Иеремия по-другому говорил. Мы грешники, мы виновны перед Богом, нам надо каяться, это суд Божий пришел. Я скажу, истинные пророки и истина, она пробуждает совесть. Вот это истина. А где заглаживают совесть, успокаивают, да ничего страшного, ни внешность, ни поступки там, ну что-то, все на это не стоит обращать внимания, там внутри что происходит. Друзья, это обман. Самый настоящий обман. Совершенно не соответствует Священному Писанию. Я хотел бы, чтобы ты не строил на таких взглядах, не строил даже на своем прошлом. Посмотри на свое настоящее. Если тебя одолевают всякие похоти, мысли, гордость и все остальное, тебе есть о чем беспокоиться. И самое правильное положение, на чем успокоился этот человек? Он, когда он так бил себя в грудь, вот он не молился так: «Господи, прости мне мои грехи». Если бы он так молился, то можно было предположить, что он как бы говорил: «Я вообще-то неплохой человек, но у меня есть плохие поступки, ты меня прости». Он молился так: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Он понимал, что в нем вообще ничего хорошего нет. Он весь, как и есть, испорченный до нельзя. И он даже и в будущем не надеялся, что я вообще чем-то буду хороший. «Ты просто помилуй меня». Мне кажется, вот впереди брат, который говорил, да? Он пережил много, он глубоко опустился, он вполне сознавал. Но он, наверное, тоже не каялся: «Господи, прости, что я то-то делал, да? Будь милостив ко мне». И я думаю, кто вот так мило, значит, свою совесть успокаивает на милости Божией, на Его благодати, ежедневно проверяя себя, как я хожу, вот такое успокоение совести предлагает Библия. А не на таких взглядах, что я каялся когда-то, и навел порядок, и теперь со мной ничего не будет. Это не соответствует истине. Сейчас хор еще споет песню «Преклонись ко мне, о Боже». Я хотел бы, чтобы он настроил, это пение настроило нас вот действительно преклониться перед Богом, склонить свое сердце, свои мысли гордые, преклониться и просить у Бога, чтобы Бог к нам преклонился, преклонился в благодати, в милости к нам обратился. теперь я хотел прочитать первые две притчи. Вообще, правоверные иудеи так себе представляли Бога. Они представляли, что Бог святой. И если грешник, может быть, на коленях к Богу приползет и будет умолять его, то, может быть, Бог жалится над ним. И вот Иисус Христос опровергает такое понимание. Он говорит о том, что великий, святой Бог ищет пропащего грешника. Ищет этого опустившегося грешника. Ищет там, где он находится. И для того, чтобы нам лучше понять, он привел эти три притчи. Действительно, три притчи об одном. Они настолько ясны. И уже подчеркнули некоторые, значит, сходства их. Я еще некоторые обращу внимание. Я действительно понимаю, что в первой притче идет речь о потерянной овце. Это представляет, что Иисус Христос ищет пропавшую душу. Вторая притча о женщине, которая потеряла монету. Действительно, это церковь или Дух Святой через церковь ищет тоже мертвого грешника. И третье, Бог Отец ждет своего блудного сына. Ждет для того, чтобы помиловать. Значит, в этом выражается триединный Бог занят тем, что Он ищет грешника. Грешника, чтобы помиловать. И смотрите еще, как они расположены. Сначала пропавшая овца одна из ста потеряна. Потом во второй притче монета одна из десяти потеряна. А в третьей притче один из двух. Как бы эти притчи так в нарастающей степени показывают, насколько Бог сегодня озабочен погибшим состоянием человека. Мы сегодня остановимся на двух притчах. И если Бог позволит и продлит нам жизнь, и даст еще раз милость и благодать, что мы еще завтра будем евангелизационное собрание иметь, то мы остановимся на последней притче. Сейчас я прочитаю первые две. Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и, пришедший домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам так, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Сначала мы остановимся на первой притче. Пастух или пастырь ищет свою потерявшую овцу. Вообще здесь одно выражение есть, которое, собственно, тема моей проповеди. Оно повторяется. «Пока не найдет ее». И в первом случае, и во втором случае вот эта мысль. Значит, Бог ищет, пока не найдет. Искать можно по-разному. Сегодня утром, нет, вчера это было, да, мы тоже сюда на собрание собирались, не можем найти, значит, портфель один, сумку одну не можем найти. Но поискали, поискали, уже было, собрались ехать. В принципе, подумали, мы без нее обойдемся, но потом она нашлась. Значит, я думаю, что мы бы из-за этого не получилось, что мы сюда не прибыли бы. Нет, мы без этой сумки сюда приехали. Значит, потому что мы вспомнили, все это можно как-то обойтись без нее, хотя там, может, и программа или еще что-то. Но есть вещи, которые ищут не так. Ищут, оставляя все дела, и ищут, пока не найдут. Вообще, всем известно, что, многим, по крайней мере, известно, что пастухи в Палестине пасут овец не так, как у нас в России, коров пасут, да и, по-моему, овец так пасут. Сзади их гонят бичом, криком, а голосом идет впереди, и стадо идет за ним. Такой случай читал, что однажды также по Палестине путешествует автобус с туристами. Экскурсовод объясняет эту истину, что вот так и так бедуины пасут вот так и овец. И вдруг ему говорят, слушай, что ты нам рассказываешь? Ты посмотри, что за окном. И он, они смотрят, правда, идет человек с бичом и гонит отару овец. Он просит, останови, пожалуйста, водителя. Остановил водителя и побежал, что-то там разговаривал. И прибегает обратно, говорит, поехали. И объясняет всем. Значит, я пошел, выяснил, кто это такой. Это не пастух, это мясник гонит эту отару на мясо. Все, сразу другое отношение. Почему пастух так относится к своим овцам? Дело в том, что в Израиле овец пасут не столько для того, чтобы мясо с них иметь, а для того, чтобы для шерсти. Поэтому они очень долго вместе с своими овцами находятся. И пастух настолько к ним привыкает, он некоторых по именам знает, их нрав, характер знает. И вот это стало образом. Бог избрал это как образ, как Бог сегодня относится к людям. Как добрый пастырь к своим овцам. И вот здесь написано, что он потерял одну овцу, оставил тех и пошел искать одну, и искал ее, пока не найдет. Но для того, чтобы это выражение лучше понять, пока не найдет, я такой пример приведу. Мне приходится бывать в северных поселках, в тайге. Бывает, что люди теряются в тайге. Хотя они тоже опытные охотники, и опытные, значит, им объясняют, как надо вести себя в тайге. Но все-таки такое бывает. И вот когда потерялся человек в тайге, поселок может и 2000 человек быть, но начинаются поиски человека. Сначала ищут его, ну, может быть, не так переживают. Ну, так прочесывают как-то, ищут второй день. Вообще человека ищут, пока его не найдут. Вот... Там не говорят так, что, ну, там же еще у нас 2000 людей. Давайте прекратим поиски. Чего мы расстроились? Один пропал. Так не относится. Потому что каждый понимает, что завтра могу я быть, это может мой ближний быть. Ведь человек, он неповторим, он единственный. Поэтому ищут, пока не найдут. Если не могут найти, вертолет наймут, будут летать над тайгой, будут, значит, присматриваться внимательно, хотя вертолет стоит очень дорого. Администрация платит деньги за это, чтобы нанять этот вертолет. Но ищут, пока не найдут. Никто не говорит, да вы что, зачем такие растраты? Вы подумайте, мы бы эти деньги могли куда-то истратить. Нет, речь идет о спасении человека. Часто мы так вот с евангелизацией, вот наши картины здесь, фотографии живые, которые рассказывают, мы тоже иногда средства тратим, большие. Действительно уходят деньги, чтобы полететь в отдаленный поселок, добраться до туда, чтобы рассказать. И некоторые так и говорят, зачем вы туда едете? Ну что, рядом у вас там нет деревень, что ли, или городов? Что вы не проповедуете? Вот вам надо куда-то. Да, друзья, вопрос-то как раз не стоит. Вопрос идет о душе, бессмертной душе человека. Ее нельзя измерить цену деньгами. И ищут, пока не найдет. Особенно, когда понимаешь, что сегодня Христос так ищет погибшую душу. Ищет, пока не найдут. И знаете, ищут, ну так я бы выразился, если его съел хищник, то ищут, пока не убедятся, что вот кости, вот какая-то одежда, его больше искать бесполезно. Все. Поиски прекращают. Пока есть надежда, его продолжают искать. И вот интересно, когда ищут, первый день ищут и могут быть даже, не так переживают. Но с каждым днем эта надежда тает. Она все меньше, меньше, но поиски все равно продолжаются. Конечно, на 10-й, 20-й день уже такие очень мало надежды, что он может быть где-то найден живым. Но продолжают поиски для того, чтобы убедиться, где и что с ним произошло. И вот поймите, вот сегодня, вот эта притча говорит, что сегодня Христос также ищет пропавшего грешника. Как вы считаете, сама овечка виновата в том, что она потерялась? Мне кажется, виновата. Но, скорее всего, у нее такой нрав, что она уже и раньше пыталась где-то уйти в сторону. Но пастырь вовремя замечал, всегда за ней наблюдал. А тут как-то образом она оказалась потерявшейся. И когда он обнаружил, что этой овечки нет, он настолько обеспокоен. Нет, не мясо его беспокоило, у него еще 99 есть. И даже не шерсть. Он переживал за то, как она себя там чувствует. И поэтому, оставив все, несмотря, может быть, непогода или еще, он идет, ищет свою овцу. И ищет так, пока ее не найдет. Или найдет косточки, что волк все-таки ее съел. Бесполезные поиски. Или пока не найдет ее живую, там, где она находится. Знаете, я хочу обратиться к вам, присутствующим здесь. Если вы чувствуете, что вы потерялись для Бога, у вас нет общения с Богом, и в данном случае я хочу сказать не только к тем, которые никогда не каялись. Может быть, есть здесь, которые и обращались когда-то к Богу. Но все равно потерялись. Да, это ваша собственная вина. Когда человек в тайге теряется, это тоже его вина. Он обязательно что-то не сделал так, как его предупреждали. И поначалу, когда начинают искать, даже немного сердятся. Но мы же говорили, что надо было вот так себя вести, надо было вот в этом направлении идти, надо было замечать, и все. Но это только первые дни, когда ищут, первые часы. Чем дальше его не могут найти, тревога нарастает, и потом уже его никто не винит. И если случится, что находят, обнимаются, плачут, тогда уже никто не говорит, вот ты зачем ты это сделал. Все забыто. Рады, что нашли. И так и пастырь. Он не упрекает, что потерялась овечка. Он ее ищет, и когда находит, он забыл ее. Он даже не ругает и не винит. Он ее берет с радостью на плечи и идет и ликует, что он нашел свою овцу. То, что ты потерялся и далек от Бога, это твоя собственная вина. Вот это точно твоя вина. И может быть огромная вина, что ты пошел этим путем. Я думаю, пример был рассказан. Верующий. Покаялся когда-то. Все знал, да? Кто скажет, что это не его вина, что он пошел туда? Это была самая настоящая собственная вина. Ушел туда. Но Бог своей любви потом начинает искать свою потерянную овцу. Где-то она там мучается. Кто действительно, кто в тюрьме. А кто, может быть, не опустился так низко. Но все равно душа-то мучается. Душа-то страдает без Бога. И может быть даже, я так хочу сказать, что может быть даже вы, никто еще из окружающих не заметил, что вы потерялись. Кажется, вы также в церковь ходите. Вы, кажется, также, может быть, участвуете. Вы не показываете. Вы не, виду не подаете, что с вами что-то произошло. Но вы уже давно внутри себя понимаете, что я ушел от Бога. Я ушел, я сделал негодные поступки. Я уже не имею общения с Богом. Но как-то разорвать внешне сил нет. Да и страх мучает душу. Я хочу сказать, что слово это для тебя. Пастырь добрый ищет сегодня тебя. Он очень обеспокоен, что ты уже так далеко уходишь. И он серьезно занят этими поисками, чтобы тебя найти. Он тебя найдет, не будет упрека к тебе. Не будет он тебя обвинять. Но зачем ты это сделал? Ты почему так поступил? Нет. Он будет рад, что он сможет тебя найти. И еще один вопрос. Как вы считаете, овечка может помочь пастырю найти себя? Может, да? Она же голос может подавать. Он же идет и зовет, чтобы не каждый куст заглядывать, не в каждую канаву заглядывать. Он же голос подает. И если эта овечка подаст голос, облегчает эту задачу, тогда он уже в том направлении идет. Он еще раз просит этот голос. И как радостно он ее находит. Вот она запуталась, да, вынимает ее. С такой радостью идет и созывает своих друзей. И говорит, посмотрите, овца моя пропала, она нашлась. Это праздник у нас сегодня будет. Я хочу сказать, вы тоже можете помочь найти вас, пастырю, Христу. Он ищет вас. Он, может быть, идет в те обстоятельства, где вы находитесь. Там, где вы грешили, он туда за вами идет. Хотя ему неприятно, может быть, в той обстановке быть. То, что вы делаете, неприятно видеть. Но он идет за вами. Но вы бы могли помочь ему найти. Если сегодня вы подадите голос, вы попросите, вы найдены будете. Очень будет рад Господь, что вы это сделаете. Хочу призвать, у кого сердце в тревоге находится, кто не имеет мира с Богом, кто знает, что он уже потерялся, он не знает, выхода не может найти. Сегодня добрый пастырь, он вообще ввел так обстоятельства, и это собрание, и тебя, чтобы ты сюда пришел. Это его была цель, чтобы тебя найти, чтобы общение с тобой найти, чтобы тебя принять, чтобы тебя простить. Я хочу обратиться к присутствующим. Может, кто хочет сегодня покаяться, помолиться. Я хотел бы предоставить место. Мы, собственно, для этого и проводили все. И все эти... Для того, чтобы найдена была хоть одна пропавшая овца, которая для Бога сегодня потеряна. Бог ее хочет найти, Иисус хочет найти. И мы хотим, мы обеспокоены этим. Может быть, ты, придя на собрание, не думал, что так серьезно. Ты, может, хотел, ну, просто послушать что-то. Хотел пение, музыку послушать. Ты не думал, что Бог обратится к тебе. Но Бог-то другое имел в виду. Когда все это побуждал братьев организовать, сделать, Он имел в виду именно тебя. Он знал, как тебя сюда привести. Он знал, как тебя достичь, как тебе слово достичь. И теперь Он стучит в твое сердце и говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Есть кто желает помолиться перед Богом, покаяться, обратиться к Нему от всего сердца? Если есть, вам надо выйти вперед. Мы вместе с вами преклоним колени. Вы помолитесь. Если вы не умеете молиться, это не так важно. Богу не нужны красивые слова. Вы подайте голос. Этот голос, который Он ждет, чтобы вы подали. Просящий о милости. Пусть в нескольких словах мы за вас помолимся, и вы получите мир. По опыту нашего служения, которое мы совершаем, сколько людей так вот получили мир? Вы, может, скажете, я пойду дома молиться, я буду дома каяться. Не обязательно же это на собрании делать. Согласен, что это не обязательно. Но я другое знаю. То нам надо каяться тогда, когда нас зовет Господь. Это вообще великая милость, если вдруг Бог начинает стучать в сердце грешника. Это действительно, нам бы надо просить, нам бы надо стучать, нам бы надо просить верующих, помолитесь за меня. Я чувствую, что я так, если я пред Богом предстану, я погибну. Мы же это не делаем. Мы же наоборот продолжаем. И даже некоторые ждут, вот у меня какое-то побуждение должно быть. У меня нет таких побуждений. И не выходит каяться. Друзья, мы нигде не читаем в Библии, что нам надо каяться по побуждению. Мы находим в Библии, что Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Всем повсюду. Никаких исключений. Услышал, понял, ты должен это сделать. А уже Бог знает, как это сделать. Как тебя простить, как тебя изменить. Может быть, у тебя нет надежды, что ты исправишься, что у тебя получится. Я думаю, было очень хорошее свидетельство. Если из такой глубины Бог может спасать, Бог может изменять, неужели рука Божия сегодня обессилила? Неужели Его могущество иссякло? Неужели это другой Бог, о котором мы сегодня говорим? Нет, Бог вчера и сегодня, и вовеки тот же. Бог, у которого рука сегодня не сократилась. И Он желает, чтобы ты был спасен. Но я хотел и на вторую притчу обратить внимание. Она очень похожая, да? Там женщина потеряла одну из 10 монет. Я не знаю, я не стал разбираться. Есть такие вроде объяснения, что это связано что-то с женитьбой. Не знаю, я не был в Палестине, не вникал. Я просто, как я понимаю, просто подошел к этому тексту. Женщина потеряла одну из 10 монет. Дело в том, что динарий – это однодневный заработок. В то время наемного рабочего. Ну, у вас в Германии тоже, наверное, есть... Сколько вы средний рабочий, нормальный мужчина получает за смену, за одну рабочую смену. Значит, это был 10-дневный такой заработок. Ну, можете представить, какая это сумма. Может быть, она в целом небольшая, но для одинокой женщины, для женщины, которая может жила от своего огородика, и вот эта небольшая сумма, это была та сумма, на которую она рассчитывала. И вот она ее потеряла. И вот я так себе представляю. Наверное, она спрятала их. Дело в том, что у нас, может быть, она выражается в этих бумажках, да, они такие заметные. А у них, это динарий, это была маленькая серебряная монетка. И вот она их где-то хранила, в шкатулочке или еще. И вдруг она посмотрела, ну, было 10, 9. Она пересчитала, наверное, один раз, второй раз, 9. Где-то потерялась. Я так представляю, она же сначала, наверное, стала смотреть здесь, где-то закатилась, где-то под столом, где-то тут. Нету ее. И когда она еще серьезнее поискала, опять нету. Тогда она уже тревога. Но ведь монета никуда не могла деться. Она где-то должна быть здесь, да? Поэтому она решает, что берет свечку, веник и начинает тщательно искать. Потому что монетка где-то здесь находится. И дело в том, что у них полы раньше были из тростника сплетенные и глиной помазаны. Они вышоркивались. И там было множество щелей. И теперь эту мелкую монетку очень трудно заметить. Поэтому она взяла веник и мела. И пока не нашла. Когда нашла, она так обрадовалась и говорит, пошла, даже соседок позвала. Нашла я свою монетку. Как хорошо. А я уже так переживала, что у меня теперь эта сумма так уменьшилась. Знаете, вот я еще хочу такой пример привести. Как можно искать и искать, пока не найдет. Однажды мне пришлось в одном северном поселке, я собирался улетать, и мне одна женщина подошла и попросила, ты можешь передать конверт моей дочери, она тебя встретит там в аэропорту. Но я знаю, что женщина очень много добра нам сделала. Сама она занимается коммерцией, продажей, но к нам она была очень расположена и много сделала добра. Но я поэтому не мог отказать. Я говорю, конечно, я это сделаю. Положил его себе в костюм и пошел. А самолет мой не полетел. Мне пришлось остаться. И я что-то потом думаю, слушай, я же не знаю, что там в конверте. Ну, наверное, деньги. Скорее всего, она дочери деньги. Я пошел так это, но не очень внимательно. Пошел, положил свою свою сумку, разговорился, потом пошел дальше, потому что самолет только через 3 дня полетит. Вечером я думаю, так нехорошо, я где-то в сумку положил, надо точно, я же не знаю, какая сумма. Пошел в сумку, нету этого конверта. Я все конверты, все мои пакеты, все, нету. Я уже в большой тревоге. Думаю, ну, свету не было у нас, часто на севере свету нет, в темноте, фонариком, думаю, ладно, завтра утром я найду. Но я уже с тревогой ушел. Утром, чуть свет, как говорится, я пришел, всю свою сумку, всю одежду протряс, конверта нету. И тогда я сказал уже, там мы в этой квартире собрание проходили, она пустая, нежилая квартира, и у нас была группа верующих, которые там евангелизацию проводили. Я сказал друзьям, друзья, потерялся конверт, я не знаю, какая сумма, и мне уже немножко страшновато, а если сумма большая, что я буду делать? И вот мы стали искать. Они мне тоже все протрясли. Потом мы стали, вот интересно, я потом анализирую, как мы искали. Сначала мы искали где-то в этой комнате, потом уже по всем комнатам искали, там 3 комнаты. Потом мы уже диваны переворачивали, мы поднимали все паласы, мы всякие, значит, полочки, мы там, ну, ясно, конверт туда сам не мог попасть. Ну, а вдруг что-то кто-то нечаянно положил. И вот мы потом уже все. Я говорю, ну, пошел я признаваться. Я ей говорю, так и так, я конверт потерял. Она говорит, да ты что, не может быть. Ты, наверное, куда-то сунул. Я сейчас пойду посмотрю. Я говорю, мы уже не только сумки, мы уже все обыскали. Но она потом назвала сумму, правда, не такая значительная, но для меня все равно значительная, для нее. Она говорит, да ладно, не будем все. Потом мы нашли этот конверт. Там девочки проводили, с улицы собирали детей, проводили богослужение. И одна из девочек, я ее так плохо положил, что украла его, ну и потом обнаружилась. Растратила она эти деньги. Но суть, вот я анализировал, как мы искали. Вот мы искали там, где, кажется, ну никак не должен быть. И вот эта женщина тоже искала, да? Она, ну тут в этом углу должно быть, а она искала его в том углу. Ей так сильно хотелось найти эту монетку. Дорогие друзья, и сегодня церковь вот так же ищет пропавших людей. Поэтому и ищем, и в России ищем, и в глухой тайге, и в тундре ищем, и в Германии ищем, и среди русских, которые приехали, ищем вот этих грешников, которые не спасены. И для этого организуется это служение. И если ты попал и не примирен с Богом, то для тебя это организовала церковь, чтобы тебя найти. Но я вот хотел сказать, если овечка может помочь, а монетка может себе помочь? Нет. Она мертвая. Она ничем не может помочь. И пока она в грязи там валяется, ее просто трудно обнаружить. Но когда ее нашли, почистили, да, она становится опять ценность приобретает. И мне кажется, это такая картина, что такое вообще человек без Бога. Это мертвый грешник, никому не нужный, бесполезный, а может быть даже вредный. Но в каком плане? Что семье тяжело, проблемы всегда. Бывает и на работе. Некоторые пьянство, некоторые действительно и наркомания. Некоторые этим не занимаются, но такой эгоистичный характер. Такие это тяжелые люди. И вот найти сами себя они не ищут. Они даже Бога не ищут. Это нам, друзья, надо всем обратить внимание, как найти эту пропавшую душу. Недавно такой пример слышал в Беларуси. Один человек пил сильно, потом понял, что зачем я живу? Какой толк с этого? Жена мучается, с работы выгнали. Все, решил тоже. Самое лучшее, думает, самая легкая смерть – это замерзнуть. Напился сколько мог, вышел и где-то упал. И думал, ну, уснул. Но в это время трактор чистит дорогу. Ножом раз, что-то черное. Тракторист вылез, человек лежит. А его уже снегом запорошило. Давай людей, давай его отогревать. Так первое, что он пришел в себя, он драться полез, когда он вспомнил, что, оказывается, он не умер. Он, зачем вы меня спасали? Я хотел умереть. Но хорошо, там оказался рядом верующий человек. Стал с ним беседовать, стал объяснять, как Бог к нему относится, для чего он сейчас спасен, почему Бог не допустил его смерти. Покаялся он. И он стал настоящим христианином, он стал стихи писать. Я слышал его стихи. Это действительно прекрасная поэзия, выражающая благодарность Богу, что Бог на его пьяницу, там в снегу валяющегося, обратил внимание, эту мертвую монету, послал этого тракториста ножом там выгребать. Погибает человек. Так вот и сегодня Господь озабочен. Дух Святой хочет найти тебя, хочет тебя спасти и помиловать. И я еще раз хочу вот обратиться ко всем присутствующим. Кто не имеет мира с Богом, кто потерян для Бога, может быть, сам на себе крест поставил, что с меня толку никакого не будет. С меня ничего не получится. Я уже пробовал сам сколько раз. Все бесполезно. Я хотел бы, чтобы ты доверился в руки Божьи. Сказал, Господи, я вот как этот, будь милостив ко мне, грешнику. Я ничего с собой не могу сделать. Я иду и надеюсь на твою милость. Если я тебе нужен, если какая-то польза с меня, прости меня и помилуй. Конечно, пользы с тебя никакой нет, но Бог любит, и Он понимает все твои переживания. Хочет вот так вот получить прощение грехов, получить мир с Богом. Я предлагаю сейчас вот эту часть оставшегося служения для вас мое, для тебя, чтобы ты мог примириться с Богом. Если кто желает, встаньте, выйдите вперед и помолимся. Сейчас хор еще споет песню «Голос Духа Святого зовет». Это о второй притче. Он зовет и говорит: «Приди». И чье сердце вот стучит, вот побуждение. Ведь мы, я не знаю вас, присутствующих, но я уверен, что в этом собрании есть эти потерянные души. Я абсолютно уверен. И поэтому с такой твердостью призываю тебя, чтобы ты победил свою гордость, победил вот все твои чувства, которые дьявол сейчас в тебе возбуждает. Победил и пошел покаялся. И Бог даст тебе мир. Бог даст тебе прощение грехов. Ты будешь самым счастливым человеком. Ты этот день никогда не забудешь. Ты скажешь: это был мой день в моей жизни. Потому что он действительно самый важный день в жизни, когда мы с Богом мир находим. Если поэтому кто-то желает помолиться Богу, обратиться, и во время пения вы можете это сделать. Голос Духа Святого. За тебя.